7. Последнее прощание. Рауль вскрикнул от радости и нежно прижал Портоса к груди. Арамис и Атос поцеловались по-стариковски. Сразу же после этих объятий Арамис заявил: «Мы к вам ненадолго, друг мой». «А-а», — произнес граф. «Только чтобы успеть рассказать вам о моем счастье», — добавил Портос. «А-а», — произнес Рауль. Атос молча взглянул на прелата, мрачный вид которого явно не гармонировал с радужным настроением Портоса. «Какая же у вас радость?» — спросил, улыбаясь, Рауль. «Король жалует меня герцогским титулом», — таинственно прошептал Портос, наклонившись к уху Рауля. Но шепот Портоса был больше похож на рев зверя. Атос услышал эти слова, и у него вырвалось восклицание. Арамис вздрогнул. Прилад взял Атоса под руку и, попросив разрешения у Портоса поговорить несколько минут наедине с графом, сказал: «Дорогой Атос, я в великой печали». «Печали? Ах, дорогой друг! Вот в двух словах. Я устроил заговор против короля. Этот заговор не удался, и в настоящий момент за мной, несомненно, гонятся по пятам». «За вами гонятся? Заговор? Что вы говорите, друг мой? Печальную истину, я погиб». «Но Портос... Этот герцогский титул, что это значит?» «Это и мучит меня больше всего другого, это есть моя самая глубокая рана. Веря в безусловный успех моего заговора, я вовлек в него беднягу Портоса. Он вошел в него весь целиком, вам, впрочем, и без меня известно, как делает Портос подобные вещи, отдавая ему все свои силы и решительно ничего не зная о сути дела. И теперь он виноват так же, как и я, и погибнет так же, как погибну я». «Боже мой!» И Атос повернулся к Портосу, который ответил ему ласковой улыбкой. «Но я должен изложить все по порядку, выслушайте меня», — попросил Арамис. И он рассказал известную нам историю. Пока Арамис говорил, Атос несколько раз ощущал, что у него на лбу выступает испарина. «Это было великим замыслом», — сказал он, — «но и великой ошибкой, за которую я жестоко наказан, Атос. Поэтому я и не высказываю полностью своих мыслей. Выскажите их, прошу вас». «Это преступление. Ужасное, я это знаю. Оскорбление величества». «Портос. Бедный Портос. Но что мне было делать? Успех, как я уже говорил, был обеспечен». «Фуке — порядочный человек». «А я? Я глупец, что так неверно судил о нем», — воскликнул Арамис. «О, мудрость людская! Ты гигантская мельница, которая перемалывает весь мир, и вдруг в один прекрасный день эта мельница останавливается, потому что неведомо откуда взявшаяся песчинка попадает в ее колеса». «Скажите, твердейший алмаз, Арамис, но несчастье свершилось. Что же вы предполагаете делать?» «Я увезу Портоса с собой. Король никогда не поверит, что этот добрейший человек действовал бессознательно. Он никогда не поверит, что, действуя так, как он действовал, Портос пребывал в полной уверенности, будто служит своему королю. Оставаясь он здесь, ему пришлось бы заплатить за мою ошибку своей головой. Допустить этого я не могу». «Куда же вы везете его?» «Сперва на Бель-Иль. Это надежнейшее убежище. А дальше? Дальше у меня будет море, будет корабль, чтобы переправиться в Англию, где я располагаю большими связями». «Вы? В Англию?» «Да. Или в Испанию, где связей у меня еще больше». «Но, увозя Портоса, вы его разоряете, потому что король, несомненно, конфискует его имущество». «Обо всем я подумал заранее. Оказавшись в Испании, я найду способ помириться с Людовиком XIV и вернуть Портосу монаршее благоволение». «Вы пользуетесь, Арамис, как я могу заключить, очень большим влиянием», — скромно заметил Атос. «Да, большим. И я готов служить интересам моих друзей». Атос с Арамисом обменялись искренним рукопожатием. «Благодарю вас», — сказал Атос. «И раз мы заговорили об этом, ведь и вы, Атос, имеете основание быть недовольным нынешним королем. И у вас, а особенно у Рауля, достаточно жалоб на короля. Так последуйте нашему с Портосом примеру. Приезжайте к нам на Бель-Иль, а там посмотрим». «Клянусь честью, что не позднее, чем через месяц, между Францией и Испанией вспыхнет война, и причиной ее будет этот несчастный сын Людовика XIII, который вместе с тем и испанский инфант, и с которым Франция поступает до последней степени бесчеловечно. А так как Людовик XIV не захочет войны, возникшей по этой причине, я гарантирую вам, что он согласится на мировую, в результате которой Портос и я станем испанскими грандами, а вы герцогом Франции, поскольку вы и теперь уже гранд Испанского королевства. Желаете ли вы всего этого?» «Нет, пусть лучше король будет виноват предо мной, чем я перед ним. Мой род испокон веку почитал себя вправе притязать на превосходство над королевским родом, и это составляло предмет его гордости. Если я последую вашим советам, я поставлю себя в положении человека, обязанного Людовику. Я приобрету земные блага, но утрачу сознание своей правоты перед ним. В таком случае, Атос, я хотел бы от вас двух вещей: оправдания моего поведения. Да, я оправдываю его, если вы и впрямь ставили своей целью отомстить угнетателю за слабого и угнетенного. Этого мне более чем достаточно, — сказал Арамис. Темнота ночи скрыла краску, выступившую у него на лице. И еще. Дайте мне двух лошадей и получше, чтобы добраться до следующей станции. На ближайшей к вам мне отказали в них под предлогом, что все лошади наняты проезжающим по вашим краям герцогом де Бафором. Вы получите лошадей, Арамис. Прошу вас позаботиться о Портосе. О, на этот счет будьте спокойны. Еще одно слово. Считаете ли вы, что, скрывая от него истину, я поступаю правильно и как подобает порядочному человеку? Раз несчастье уже свершилось, да, ведь король все равно не простил бы ему. Кроме того, у вас есть поддержка в лице Фуке, который никогда не покинет вас, так как и он, сколь бы героическим ни был его поступок, сильно скомпрометирован этим делом. Вы правы. И поскольку сесть на корабль и уехать из Франции было бы равносильно признанию, что я боюсь за себя и считаю себя виновным, я решил остаться на французской земле. Но Белиль будет для меня такой землей, какой я пожелаю, английской, испанской или папской. Все зависит лишь от того, какой флаг я там подниму. Как это так? Я успел укрепить Бель-Иль, и никому его не занять, пока я защищаю его. И затем, вы заметили, существует еще Фуке. На Бель-Иль не нападут до тех пор, пока не будет приказа, скрепленного его подписью. Это верно. Но все же будьте благоразумны, король хитер, и в его руках сила. Арамис усмехнулся. Прошу вас позаботиться о Портосе, продолжал с какой-то холодной настойчивостью Атос. «Все, что произойдет со мной, граф, тем же тоном, — отвечал Арамис, — произойдет и с нашим братом Портосом». Атос пожал Арамису руку и, подойдя к Портосу, с жаром поцеловал его. «А ведь я родился счастливцем, не так ли?» — прошептал Портос, кутаясь в плащ. «Поедем, друг мой», — поторопил его Арамис. Рауль ушел вперед распорядиться относительно лошадей. Еще через несколько минут друзья простились. Арамис и Портос направились к лошадям. Атос, смотря на друзей, готовых пуститься в неведомый путь, почувствовал, что глаза его заволакивает какая-то пелена, и на сердце его легла невыносимая тяжесть. «Как странно», — подумал он, — «откуда у меня такое неудержимое желание еще раз обнять Портоса?» В этот момент Портос обернулся. Поймав на себе взгляд Атоса, он стремился к нему, широко раскрыв объятия. И они обнялись столь же пылко, как обнимались когда-то в молодости, когда их сердца были горячими, и жизнь была полна счастья. Портос сел в седло, подошел к Атосу и Арамис, и они тоже крепко обнялись напоследок. Атос видел, как белые плащи всадников, мелькавшие на большой дороге, с каждым мгновением становились все менее и менее четкими. Похожие на двух призраков всадники поднимались, казалось, все выше и выше, и все росли и росли, пока, наконец, не исчезли, но не в тумане, а там, где дорога пошла под уклон. Казалось, будто в стремительном скачке они взлетели вверх и растворились в воздухе, словно пар. Атос с тяжелым сердцем направился к дому. «Рауль», — сказал он, обращаясь к сыну, — «что-то подсказывает мне, что я видел их последний раз. Меня нисколько не удивляет, что вам пришла в голову подобная мысль. Мгновение назад то же самое подумал и я, и мне тоже кажется, что я никогда уже не увижу господина Дювалона и господина Дербле». «О, вы говорите об этом как человек, которого удручает совсем иное. Сейчас все, решительно все, предстает перед вами в черном свете. Но вы молоды, и если вам и в самом деле не доведется больше увидеть этих старых друзей, то это случится лишь потому, что их не будет в том мире, в котором вам предстоит жить еще долгие годы. Тогда как я...» Рауль чуть-чуть покачал головой и с нежностью прижался к плечу отца. Ни тот, ни другой не нашли больше ни одного слова, так как сердца их были переполнены до краев. Внезапно топот многочисленных лошадей и голоса на дороге в Блуа привлекли их внимание. Они увидели верховых, весело потрясавших факелами, свет которых мелькал между деревьями, и время от времени придерживавших коней, чтобы не отрываться от следовавших за ними всадников. Эти огни, шум, пыль столбом от дюжины лошадей в богатых чепраках и нарядной сбруе — все это составляло странный контраст с глухим и мрачным исчезновением двух расплывшихся в воздухе призраков — Портоса и Арамиса. Атос вернулся к себе. Но не успел он еще дойти до цветника, как ворота замка загорелись, казалось, пламенем. Факелы застыли на месте и как бы зажгли дорогу. Раздался крик «Герцог де Бофор!». Атос бросился к дверям своего дома. Герцог уже сошел с лошади и оглядывался вокруг. «Я здесь, монсеньор», — сказал Атос. «А, добрый вечер, дорогой граф», — произнес герцог с той сердечностью, которая подкупала сердца всех встречавшихся с ним. «Не слишком ли поздно даже для друга?» «Ходите, ваша светлость, ходите». Опираясь на руку Атоса, герцог де Бофор прошел в дом. За ними туда же последовал и Рауль, скромно шагавший сзади вместе с офицерами герцога, среди которых у него были друзья.